6. Теперь Панкратий не играл с мальчиком в мяч, не читал, не обедал, а ходил по небольшому внутреннему саду вдоль грядки левкоев, имея вид озабоченного тревогами человека. Тотчас после приветствия он начал: «Умершая девушка тревожит меня. Я ее вижу во сне, и она меня манит куда-то, улыбаясь бледным лицом». Старик, зная Филиду в живых, заметил: «Есть обманчивые сны, господин. Пусть они не тревожат тебя». «Они не могут меня не тревожить. Может быть, все-таки я невинная причина ее гибели». «Считай ее живою, если это вернет твой покой». «Но она же умерла?» «Мертво то, что мы считаем мертвым, а считаемое нами живым живет». «Ты, кажется, подходишь к тому, о чем я хотел говорить с тобою. Обещай мне полную тайну». «Ты ее имеешь». «Не знаешь ли ты заклинателя, который бы вызвал мне тень Филиды?» «Как тень Филиды?» «Ну да, тень умершей Филиды. Разве это тебе кажется странным?» Нектане, повладев собою, ответил: «Нет, это мне не кажется странным. И я даже знаю нужного тебе человека. Только веришь ли ты сам в силу магии?» «Зачем же бы я тогда и спрашивал тебя? И при чем тут моя вера?» «Он живет недалеко от меня, и я могу условиться, когда нам устроить свидание». «Прошу тебя, ты мне много помог словами. Мертво то, что мы считаем таковым, и наоборот». «Полно, господин, это пустые слова, не думая брошенные таким старым неученым рыбаком, как я». «Ты сам не знаешь всего значения этих слов. Филида для меня как живая. Устрой скорее, что ты знаешь». Юноша дал рыбаку денег, и старик, идя долгую дорогу на хутор, был занят многими различными мыслями, приведшие потом к одной более ясной и благоприятной. Так что не спавшая, отворившая сама ему калитку Филида увидела его улыбающимся и как бы несущим вести счастья.